Я вижу, как волны смывают следы на песке. Я слышу, как ветер поет свою странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют ее. О тех, кто смеялся и пел.